Управленческий учет для реальных директоров. Как не повторить чужих ошибок? Авторы: Алексей Логинов и Олег Макаренко. Введение. Зачем вы сейчас слушаете эту книгу? Я надеюсь, что вы директор или даже владелец предприятия. Вам нужно узнать, как быстро и безболезненно наладить на своем предприятии управленческий учет. Об этом сейчас я и буду рассказывать. Да, важный нюанс. Почему эту книгу слушаете именно вы, а не ваш бухгалтер или какой-нибудь другой подчиненный? Потому что учет денег – это язык бизнеса. И если глава предприятия этим языком не владеет, управлять своей фирмой он может только на ощупь, действуя наугад. А сейчас, в 21 веке, действовать наугад – это уже непозволительная роскошь даже для самого талантливого бизнесмена. Мало того, вполне очевидно, что у главы предприятия совершенно другие требования к учету, чем у рядовых сотрудников. Некоторые цифры, которые директору знать необходимо, рядовым сотрудникам лучше вообще не знать. Финансовая информация часто бывает конфиденциальной. С другой стороны, директор не может позволить себе тратить годы, чтобы получить финансовое образование и осваивать сложные компьютерные программы. Необходимую информацию директору нужно извлекать из учетной программы легко и быстро. Забегая вперед, скажу, что управленческий учет бывает разный. Есть управленческий оперативный учет, а есть управленческий финансовый учет. Оперативный учет нужен менеджерам. А вот руководителю для принятия управленческих решений нужен именно финансовый учет. Давайте теперь определимся, а что же это такое финансы? Для большинства финансы – это деньги в кассе и на расчетных счетах. Но на самом деле финансы – это не только деньги. Финансы – это все, что можно измерить в деньгах. Долг покупателя – это финансы. Товар на складе – это тоже финансы, и имущество фирмы – это финансы, капитал и прибыль – опять финансы. Приведу примеры двух вещей, которые не измеряются в деньгах на предприятии. Квалификацию персонала напрямую деньгами измерить нельзя, поэтому это не финансы. Лояльность клиентов к фирме тоже деньгами измерить сложно. Финансовый учет, к сожалению, не учитывает эти параметры. Таким образом, управленческий финансовый учет – это учет всех хозяйственных операций предприятия, то есть всех операций, которые измеряются в деньгах. Да, на всякий случай, книга не отличается особой политкорректностью. Особенности учета даны в ней так, как они есть на самом деле. Поэтому помните, что эта книга только для руководителей. Не показывайте ее другим сотрудникам. Теперь немного истории. В начале 90-х годов в стране начали появляться коммерческие предприятия, и у руля этих предприятий стояли вчерашние инженеры, учителя, офицеры, то есть люди без финансового образования. Однако так уж устроен бизнес, что деньги считать необходимо, а если деньги не считать, то их и не будет, каким бы прибыльным делом мы бы ни занимались. Думаю, многие помнят тетрадки и блокнотики, в которых по вечерам подбивали кассу передовики капиталистического труда. У бумажного учета есть свои преимущества. Все просто, понятно и доступно. Одна беда – учет в тетрадке работает только пока фирма совсем небольшая. Стоит фирме чуть-чуть вырасти, и в непрофессиональном бумажном учете начинается бардак. С появлением компьютеров тетрадки уступили место таблицам Excel и самописным программам на Access. Но хотя такой учет и лучше, чем никакого, таблицы Excel по сути имеют все те же самые ограничения, что и обычная тетрадка в 48 листов. Контроль ошибок, двойная запись, управленческие отчеты. Сделать все это в Excel крайне тяжело, чтобы не сказать невозможно. Поэтому следующим шагом автоматизации предприятий стали специальные бухгалтерские программы. Казалось бы, специальные программы позволяют получать любую информацию о состоянии дел на фирме точную и развернутую. Но, как выяснилось, эти программы стали уже слишком сложны для директоров и собственников фирм. Хитрость тут ведь в следующем. С одной стороны, руководители не спешат получать финансовое образование. На это у них есть бухгалтера и финансовые менеджеры. И это идеологически очень верно. Нельзя делать работу за своих сотрудников. С другой стороны, финансы – это та область, которую руководитель должен контролировать лично. Именно в денежном выражении измеряются в конечном итоге все успехи и неудачи в бизнесе. Это противоречие разрешилось с появлением программ, заточенных специально под директоров. Первым начали делать такие программы в США. Для этого разработчики брали опытную группу из нескольких десятков директоров, фермеров, рестораторов, владельцев автосервисов и предлагали им поработать в программе. Если живой директор от Сахи не мог разобраться с программой в течение часа, программу переделывали. И так повторяли до тех пор, пока не был создан по-настоящему простой и эффективный инструмент. Сейчас, к счастью, эта волна докатилась и до нас. Например, в России специально для руководителей была разработана программа 1С-управляющий, которая требует около 30 минут на первичное освоение, но вместе с тем является полноценной программой для учета финансов. Директору наконец-то предоставили возможность получать информацию о финансах сразу из первых рук. Но этим возможности программы не ограничиваются. Ведь время идет вперед и выдвигает новые требования. Конкуренция ужесточается. Сейчас уже мало просто представлять, что лежит на складах и кто нам сколько должен. Нужно рассчитывать эффективность отдельных видов бизнеса. Нужно составлять бюджеты и планировать движение денег. Нужно контролировать расходы. Обо всем этом я и собираюсь рассказать в этой книге, а в качестве примера буду использовать программу 1С-управляющий.